Конечно, мне не достало злости. Я проиграла, сеньор Кукан. Ваша отвага оказалась сильнее, чем моя пресыщенность и скука, как вы изволили выразиться, и от этого мне стыдно. Я злюсь на себя самое и все-таки рада, потому что мне уже не нужно быть гордячкой, эгоисткой и зазнайкой, и я могу вам признаться в том, чего на самом деле желаю. Впредь говорите со мной так же, как до сих пор. Будьте по отношению ко мне таким же безумцем, храбрецом и совсем не похожим ни на одного из тех, кто меня окружает и кого я знаю. Петр присел подле принцессы. Вы верно сказали, что больше вам не нужно быть гордячкой, эгоисткой, зазнайкой, потому что во все это вы только играете, чтобы угодить свету, который жаждет видеть вас, принцессу, именно такой. Но теперь позвольте и мне сбросить свою маску безумного несходства с остальными людьми, которую я на себя нацепляю, дабы не затеряться в толпе, как некогда высказался славный граф Гамбарини-старший, а я ему не поверил. Я сын шарлатана и внук кастратора, не больше и не меньше, и нет в моем сердце храбрости и бунта, есть лишь нега и желание. Голова его закружилась от гордости и торжества победителя. «Так значит, ты все-таки одержал победу. Так значит, счастье еще сопутствует тебе», — думал он. Когда осторожно, словно опасаясь, как бы не поломать, подносил к своим устам ее бледную и холодную руку. Он наклонился и поцеловал ее. И как раз в этот момент у входа в зимний сад возник Джованни Гамбарини, который, преодолев оцепенение, вызванное ошеломительной картиной дерзости кастраторова внука, веселым раскованным шагом приближался к ним. «Ах, вот вы где, лентяи!» — произнес он с виду легко и бездумно. «Посиживайте себе среди ароматных цветов. А меж тем музыканты начали венециану, танец, который вы, сестричка, говорят, обожаете. Эту тайну мне выдала тетушка Диана, обязав меня танцевать его с вами. Но, разумеется, если позволит сеньор да Кукан. Смею ли я просить?» Изутта, вновь превратившись в заносчивую зазнайку, как и надлежит принцессе, поднялась и приняла предложенную Джованни руку, недовольно отвернувшись от него, так что стал виден ее детский с милой седловинкой профиль. Прежде чем увести ее, Джованни обернулся, успев обменяться с Петром взглядом, недолгим, но вполне красноречивым, и теперь не оставалось сомнений, что времена, когда они считались добрыми друзьями, которых при пражском дворе называли неразлучными, миновали безвозвратно и непоправимо. «Я воевать пошел за деву белокурую». Рано поутру, после столь блистательного и достопамятного вступления Петра Куканя из Кукани в великосветское страмское общество, в 10:00, когда еще убирали затоптанную залу ангелов и, взбираясь на стремянки, чистили люстры и канделябры, герцогиня Диана и ее дочь принцесса Изотта уселись в огромный дорожный экипаж, запряженный цугом, и в сопровождении еще двух повозок с прислугой и придворными дамами, под охраной сотни верховых, которыми командовал начальник страмского гарнизона, элегантный и галантный капитан Доберре, вызывающе красивый и заносчивый француз средних лет, отбыли в неизвестном направлении, неизвестно куда, будто бы навестить родных. Отъезд двух первых дам Страмбы произошел так внезапно, был таким непредвиденным и неожиданным, что придворные в большинстве своем, еще не очнувшись после вчерашнего пляса, не успели даже надлежащим образом проводить их.